Мемтаз бесшумно вышла в прихожую. Сара остановилась у зарешетченного окна своей спальни, глядя на каменные стены каретного дома, отделявшие гарем-паши от внешнего мира. Неужели отсюда нельзя убежать? Нужно что-то придумать. Что же делать? От дома ее отделяют тысячи миль. За помощью обратиться некому. Даже если принцесса Роксолена знает, что случилось с Сарой, она не сможет ничего предпринять против воли своего отца, султана. Джеймс — единственный, кто мог бы ей помочь. Но кузен совершенно недостижим для нее. От ужаса у Сары перехватило горло. Ее продали. Продали, Господи, человеку, который вызывает в ней самые противоречивые чувства. От одной мысли о новой встрече с ним ей становилось не по себе. Глава первая. Константинополь, столица Оттоманской империи. Июль 1885. «Так тебе хотелось бы узнать гаремную жизнь?» — с улыбкой проговорил Джеймс Вулкотт, отпивая глоток прохладительного напитка. «Конечно», — ответила Сара, — «как и любому человеку». С двоюродным братом Джеймсом у нее была не только общая фамилия, но и страсть к путешествиям по всему свету. Их обоих вырастил в Массачусетсе отец Джеймса. «Право, Джеймс, не стоит тратить каникулы Сары на обсуждение аморальных обычаев этих развратных иностранцев», — чопорно проговорила Беатрис, вставая, чтобы поставить свою рюмку рядом с серебряным кувшинчиком. Вынув из рукава осеннего шелкового платья кружевной платочек, она промокнула им губы. Ее верхняя юбка, расходившаяся впереди так, что видна была гофрированная полосатая вставка, шелестела при каждом движении. Снова присев, она поправила упавшие на лоб пряди шиньона. «Боюсь, что иностранцы здесь мы, моя милая, а моральность — это вопрос взглядов на жизнь», — ответил ее муж, демонстративно подмигивая Саре. Они сидели на веранде второго этажа дома Вулкотта в европейской части города с видом на мост Галата, в надежде, что от воды повеет прохладой. Под ними шумел базар, скрипели колеса повозок, стучали копытами лошади, а издалека доносились приглушенные крики уличных торговцев у причала. Беатрис взяла складной веер с инкрустированной слоновой костью ручкой, лежавшей на подлокотнике плетеного кресла, и принялась энергично обмахиваться. «Льда не осталось?» — спросила она у мужа. «Нет, потерпи до следующей поставки в конце недели», — ответил он и пояснил Саре. «Его доставляют со снежников горы Олимп. Но дорога длинная и трудная, так что лед — большая редкость и стоит дорого». «Но он хоть немного помогает переносить эту жару. Никак не могу привыкнуть к здешнему климату, милочка», — пожаловалась Саре Беатрис. Ее веснушчатое лицо раскраснелось. «Уверена, что тебе тоже нелегко переносить жару». «Право, после 20 морозных зим Новой Англии здешний климат мне кажется благодатным». «Не нравится?» — отозвалась Сара. «Пока я ехала из Парижа на Восточном экспрессе, успела привыкнуть к жаре». «По-моему, Сара уже влюбилась в Восток, Беа». «И не сбивай нас с главной темы разговора», — заметил Джеймс. «Мы обсуждали гарем султана Хамида». «Я не обсуждала», — мрачно ответила Беатрис, обмахиваясь веером. «А что, он не единственный?» — спросила Сар. «О да, каждый правитель области, принц или паша, имеет гарем, но у султана Абдулы Хамида он самый большой. Его называют большим сералем, и говорят, женщины в нем прекраснее всех в мире. Агенты Хамида постоянно толкутся на египетских работорговых рынках и часто бывают у пиратов-берберов, чтобы купить для своего господина самых лакомых дам». Беатрис не нравился возникший разговор. Она была раздражена тем, какой интерес проявила Сара к гаремам.